ней нет границ для людей и страна. Планета Земля. Когда-нибудь все это начнется и вернется, но только чем все это для нас обернется? Когда-нибудь и мир раскроется для тебя, и нашей страной будет планета Земля. Когда-нибудь все это начнется и вернется, но только чем все это для нас обернется? Когда-нибудь и мир раскроется для тебя, и нашей страной будет планета Земля. Планета Земля.